«Пойдемте уже», я снова почувствовал тошноту. Почему-то я был уверен в том, что не стоит рассказывать о моей встрече с хозяином леса Сусанину и Петру. Незачем Ивана волновать еще больше. Но то, что никуда больше не сунусь, не узнав все, что только можно о существующей в окрестности нечисти и как с ней бороться, это было точно, даже клясться в этом не нужно было. Мне плохо, и лучше пока не становится, мне больно, болит каждая волосинка, и нужно еще найти молока и накормить эту мявкалку, и, снова не глядя, идут они за мной или нет, я пошел уже прямиком к школе, нигде больше не сворачивая. Глава 25. Это точно все, что вам известно. Дознаватель из имперской тайной канцелярии сидел напротив меня и буравил внимательным изучающим взглядом. Сегодня утром еще до завтрака меня вызвал к себе директор школы, отдав в лапы мужику в черной форме без опознавательных знаков. С помощью портала мы перенеслись в какое-то помещение, где с трудом помещались только стол и два стула, а серые стены вызывали полное уныние. Мне не представились и даже не ответили на вопрос, где мы, собственно, находимся, сразу начиная жестко допрашивать, в основном закидывая вопросами. Отвратительный желтый свет, направленный в мою сторону, раздражал глаза, а тиканье специально громких часов могло запросто довести до нервного срыва и менее стойкого человека. Посредине стола находился какой-то красный кристалл, который начинал ярко гореть в те моменты, когда я отвечал на поставленные вопросы. Для чего он был нужен, я так и не понял, но дознаватель после каждого моего ответа становился все смурнее, а ворох вопросов начал постепенно заканчиваться. Совершенно точно. Позволите один вопрос, я все никак не мог понять, что именно дознаватель хочет у меня выпытать. Уже полчаса мы ходили вокруг да около. Их интересовало, что произошло, когда мы с Ольгой оказались на месторождении, вплоть до того, сколько капель крови я насчитал и почему мы не вернулись сразу же, после того, как увидели тела. Разве в таких делах мне не позволяется с собой приглашать поверенного? В делах, напрямую связанных с имперской безопасностью и безопасностью членов имперской семьи, нет. Отрубил он и уставился в свои записи. Ну, таким образом можно подтянуть любое правонарушение, вплоть до кражи в винной лавке, усмехнулся я. Вы меня в чем-то подозреваете? Нет, поморщился он. Мы с вами просто беседуем. Судя по его виду, он хотел всю вину спихнуть на меня и отделаться от такого сложного дела, но по какой-то причине не вышло. Возможно, кристалл как-то нарушил его планы, может что-то еще, но из всех вопросов я понял только одно. Они понятия не имеют, кто может быть причастным к покушению на Ольгу Назарову. У вас вообще есть хоть какие-нибудь догадки? Меня, между прочим, тоже чуть не убили, и я, как никто другой, кровно в этом заинтересован. Я не могу ответить на этот вопрос. Все данные засекречены. Так я и думал. Я устало откинулся на спинку неудобного стула и смотрел в стену напротив себя. Все, что я знал, я уже им рассказал, не выдумывая и не искажая фактов, даже в подробностях рассказал, как я кельпи объезжал. И долго мы тут будем сидеть? Я смотрел на дознавателя не мигая, он смог выдержать взгляд, но сразу же после этого отключил лампу, включив обычный свет под потолком и активировал портал, указывая мне, что, мол, я свободен, могу валить обратно в школу. Портал открылся в кабинете директора, мимо которого я прошел к выходу, даже не удостоив его своим взглядом. Нужно хотя бы предупреждать заранее о таких вещах. Я же, как обычно в последнее время, снова остался без завтрака. После такого своеобразного допроса, манера которого была для меня в диковинку, в голове крутилось довольно много вопросов. Например, главным из них был тот, на который мне так никто и не ответил. Почему со мной поговорили только спустя несколько дней после происшествия, если я, позвольте, главный свидетель, потому что единственный? Прошло несколько дней после моего путешествия за ингредиентами, во время которых я старательно учился, не привлекал внимания наставников, делал все, что они попросят, и пытался выяснить, можно ли держать в школе животных. Устав ничего про это не говорил, а напрямую спрашивать я пока не решился, чтобы не навлекать лишние вопросы, ответы на которые я не знал и сам. Спустившись вниз, я быстро зашагал в сторону домика большой мамочки. Это название, сказанное Петром, прижилось, и теперь здание, где проходило домоводство, называли именно так. В кабинете еще никого не было, до начала занятия оставалось около 10 минут, а это не то место, куда все стремятся прийти пораньше. Изида Петровна сидела во главе своего стола и что-то писала в огромной тетради, лежащей перед ней. Она подняла на меня взгляд и, отложив ручку, пригласив сесть напротив нее, доставая при этом из кармана своей кофты пакетик и высыпая содержимое на стол между нами. Ну что я могу сказать, это непонятная шерсть, которую можно было и почистить, прежде, чем вываливать передо мной вместе с листьями, землей, мхом и парой червей, действительно шерсть магической пантеры, которая считается вымершей уже много лет. Хотя, кто-то считает ее не совсем умершей, а существующей между пространствами, и, похоже, что эта теория имеет место быть. Изида Петровна придвинула мне уже очищенные от всего ею перечисленного шерстинки. Я, вздохнув, аккуратно собрал их в специально для этого принесенную банку и закрыл крышку. Если честно, я понятия не имею, как именно собирал эти волоски. Получается, что просто хватал их вместе с землей и всем тем, что на этой земле в тот момент находилось, включая червей. Просто не помню. Почему-то после возвращения я сразу направился к своей наставнице по домоводству, решив воспаленным мозгом, что именно она может помочь мне разобраться с тем, что я насобирал в лесу. Почему именно к ней, а не к тому же Долгову, на этот вопрос я ответить не смог даже сам себе. «Спасибо, Изида Петровна», — ровно ответил я, и направился к своему месту в классе, потому что специально пришел пораньше, чтобы забрать шерсть. Сейчас же начнется обязательный урок, на котором мои однокашники будут продолжать делать нечто непотребное с дровами, а чем буду заниматься, понятия не имею, потому что уже давно все закончил и даже пополнил запас, потому что сжег предыдущую вязанку в печи, изучая ее работу. Я умею как-то готовить, но только в походных условиях, на костре, печи и для меня были в новинку, но я быстро разобрался, чего там разбираться, ежели они, как и все голландские были, которые дед привез из своих странствий и заменил ими все те, что дворцы обогревали. Единственное, плиту чугунную сверху бросили, кое накалялась от огня в топке и на нее можно было ставить кастрюли и готовить еду. Что, просто спасибо, усмехнулась Изида Петровна. А где же коробка конфет и пузырек мятного ликера в благодарность? Мне их негде взять, это закрытая школа, я пристально посмотрел на нее, и она, как и многие, передернулась от моего взгляда. Значит, презент любимому учителю ты достать не смог, а ту фантастическую гадость, под влиянием которой притащился ко мне и вывалил всю эту дрянь вперемешку с бесценными шерстинками, это запросто. Ты просто феномен, Романов. Так уж вышло, я пожал плечами, не стану же я ей рассказывать про все свои приключения в этом навороченном клубке различных субпространств, который наворотили слишком умные маги на территории простого школьного парка. Как сказала Лариса Ивановна, к которой я помчался, когда в себя пришел, это был своеобразный заповедник разумной нечисти, сумевший в свое время заключить договор с первым Годуновым, ставшим магом. Собственно, тогда же она и народилась в этом мире, была еще слабой и не осознающей до конца своих сил и возможностей. Это был не древний народец, о котором в моем мире сказки сказывали. Было не совсем понятно, они все-таки здесь народились из-за возникшей аномалии, или как те пантеры пришли из другого мира, сама нечисть ничего сказать по этому поводу не смогла, но она стала неотъемлемой частью мира, и с этим приходилось или смириться, или подвергнуть ее тотальному уничтожению. Люди выбрали второе. Полностью уничтожить не удалось, но отрегулировать численность до приемлемых величин получилось. Большую опасность представляла все-таки нежить, вот там действительно то в одном уголке мира, то в другом возникали большие проблемы. А нечисть, та что поумней, разбрелась по таким вот заповедникам, закрепив свое право на существование договорами, которые по сей день неукоснительно соблюдают. Но тут понятно, хочешь жить, будешь все пункты договора соблюдать, до последней запятой. Тот же леший убить меня не мог, потому что нельзя ему было на территории школы этим заниматься, но вот развлекаться ему никто запретить не мог. Ему всего-то и нужно было немного тропки поменять, чтобы ученик заплутал, а там просто наблюдать, как тот будет уводить себя вглубь собственными силами, потому что мало кто мог похвастаться знанием леса и хорошей географической памятью. Шутники, ага. Как по мне, так если они так шутят, обрекая на смерть подростков, то с ними не договоры надо было заключать, а истребить всех на корню. Но, как оказалось, сделать это было не так просто. Лешие были одними из самых мерзопакостных существ, которых истребить практически невозможно. Они не просто так назывались хозяевами леса. Лешие могли принимать любой облик, который хотели и, если уж сильно заигрывались, нарушая те самые договоры, то могли очень хорошо прятаться, обретая облик любого зверя или растения, таким образом пересидев бурю недовольства и смертельной для себя опасности, подумав о своем не слишком хорошем поведении. Для борьбы же с нежитью, для тех случаев, когда ну совсем швах, типа войны некромантов в 1692 году, был создан институт клириков. Но тут все, тайна покрытая мраком. Никто не знал, как и чему их учили, и почему они лучше других магов противостояли именно нежити. Но даже в простой схватке один клирик стоял пары десятка даже боевых магов. К счастью, они практически все время сидели в своих монастырях, иначе давно бы мир захватили. «Романов, ты просто образец красноречия», — усмехнулась Изида Петровна, вырвав меня из раздумий. «Я только-только начал познавать этот мир, так сильно отличающийся от моего, и многое для меня еще оставалось непонятным. Изида Петровна, вот давайте на чистоту, вы же забрали себе в качестве оплаты часть бесценной, ваши же слова, шерсти», — она поджала губы. А я совершенно искренне улыбнулся. «К тому же, я сказал вам искреннее спасибо, вдобавок к такой ценной оплате. Думаю, что мы в расчете». «Ох, Романов, Романов», — она покачала головой. «Вот уж не думала, что дедова кровь в конце концов в тебе взыграет. Даже приятно, что ошибалась. Да, можешь быть свободен. Нечего дрова просто так переводить, обогревая улицу. Я сомневаюсь, что мы и сегодня доберемся до священнодействий с плитами». А прознашатающийся и подначивающий своих одноклассников Романов вызывает здоровое раздражение и желание набить ему лицо. Я с облегчением вздохнул и поднял свою сумку, потому что сам не знал, чем буду заниматься на уроке. «Изида Петровна, а чем эти пантеры все-таки отличаются от обычных?» Наличие в комнате только-только открывшей глазки крохи заставляло интересоваться последствиями моего поступка, совершенного в полубессознательном состоянии. «Практически ничем. Имеет значение их шерсть и шкура, практически неуязвимая ни для чего. Но, думаю, что это просто особенность, которая и позволяет им шляться по измерениям. Было бы иначе, этих кошек просто разорвало бы при переходе. Ну а в остальном, разве только эмпатические способности. В некоторых источниках даже указывается, что человек, которому повезло найти котенка, получает не только верного друга и защитника, но и может на примитивном уровне, на уровне эмоций, с ним общаться. Плюс, практически бесконечный запас драгоценной шерсти. Ну да, это, безусловно, самое важное. Спасибо, Изида Петровна. Я еще раз улыбнулся и побрел к выходу из учебного дома, обдумывая ситуацию. А ведь получается, кошка до последнего ждала, что рядом с ее поляной кто-то появится. Потому что ушла она уже на рассвете, а должна была уйти, как только чуть оправится от родов. И защита, которая не дала Сусанину пройти, заведя нас в итоге к озеру, была сильно ослаблена. Я с трудом вспоминал, что ощутил ее всего лишь как плотную паутину. Котенок же был сыт, мать его накормила перед тем, как уйти. Получается, что она меня целенаправленно ждала. Ну, не меня, а кого-то из людей, чтобы отдать своего котенка, которого не могла унести, но и бросить просто так не могла. Мало кто из людей просто прошел бы мимо такой крохи. Это не знаю кем надо быть, чтобы все чувства не взыграли, и ты не подобрал бы такого мелкого котенка, который еще так жалобно пищит. Даже, если тебе он не нужен, всяко найдется сердобольная подружка, которая придет в восторг от такого подарка. Да, Романов, это только ты так можешь влипнуть. Но, заметь, твоя отвратительная судьба частично отразилась на тебе и в этом мире, потому что сомневаюсь, что найдется еще один человек, которого вот так дважды за ночь поймали мифические создания. А если заботливую пантеру ко всему этому прибавить, то получается трижды. Хотя не могу сказать, что я в выигрыше не остался, и цветы получил и котенка. Только старый лесной хрен ни с чем меня оставил, да еще и обокрал. Ну ничего, в следующий раз умнее буду. Когда я вышел к стадиону, то увидел, что в мою сторону направляется Петр, рядом с которым плыл Кац. Вид у Петра был, мягко говоря, не слишком довольный. Он шел, сунув руки в карманы штанов, и, поджав губы, слушал что-то ему говорящего призрака. Когда Долгову и находящемуся у него в зале Кацу представили оборотня, призрак сразу же потерял ко мне интерес. Его изначально больше волновал двойник, а на меня по большему счету ему было плевать. Но, меня такое положение дел вполне устраивало, к тому же очухавшийся Долгов со следующего дня так за меня взялся, что я приходил в комнату на автопилоте, наскоро принимал душ, падал лицом в подушку, чтобы уже не шевелиться до утра. Зато уже сейчас такой подход начал давать свои плоды. Тело начало приобретать контуры, которые больше меня устраивали, а на пробежке, к которой я пристрастился еще в то время, когда Петр сидел у меня в башке, я уже не помирал, а получал именно заряд бодрости на все утро. «Ну что?» – спросил я, когда они поравнялись со мной. «Принято решение, и вот, цените старину Каца, оформить договор со школой на мои услуги, как наставника молодого истинного оборотня в частном порядке. Твой дед, Романов, согласился оплатить этот контракт. Когда узнал все интригующие подробности, призрак поднял вверх указательный палец. И, если бы вы оба вместе знали, сколько оставшихся нервных клеток стоило Кацу отбить этого молодого и перспективного оборотня у загребущих хомяков из лаборатории Императорского исследовательского центра, то начали бы наконец его ценить как не в себя. Мы вас очень ценим, Соломон Израилевич, вы даже не представляете насколько, я ухмыльнулся, а Петр только глаза закатил. Наконец-то он нашел достойного соперника в своем словоблудии, которого явно не мог переговорить. Да, это сложно представить, Кац поморщился. Жить он будет с тобой и Карамзиным, раз уж твой помощник на время уехал, сообщив, что пока в его услугах не нуждаются. Ты что же умудрился все, что надо добыть, или приложил много усилий и успокоился? Ну, Соломон Израилевич, если я вам все сейчас расскажу, то будет неинтересно за первым туром следить. Романов, я сделал невинное лицо и похлопал глазами. Кац только рукой махнул. Иди уже куда шел, а мы пойдем туда, куда и направлялись, а именно в парк, чтобы начать постигать искусство обращения. При слове «парк» я содрогнулся и, кивнув Петру, быстро пошел к общежитию. Так, пока Петра займут на неопределенное время, а Карамзин на занятиях, я смогу намешать себе образец зелья. Долгорукие происшествия с добычей глины не давали мне покоя, почему-то мне казалось, что они каким-то образом связаны, а своим предчувствиям я привык доверять. А уж после той головомойки, что устроили мне с утра пораньше, это дело приобретало исключительно личный характер, и теперь я никак не мог пустить все на самотек. Так что, именно сегодня весьма благоприятный шанс выяснить, не обманули ли они меня и на этот раз. Глава 26. Соседку Назаровой звали Елена Глинская. Я, когда это услышал, чуть со стула не упал, но быстро дал себе мысленно пощечину, напомнив, что здесь история очень сильно отличается от той, что помню я сам. Сравнивать мне особенно ни с чем, я пока в сети только до крещения Руси дошел, там она более-менее совпадает, но все равно есть изменения. Ну, это не удивительно. В те времена не было достоверных источников, по крайней мере в моем мире, а судя по тому, что удалось мне найти, тут тоже как-то не особо. Петюню вообще такие исторические личности, как Елена Глинская, мало заботили, и он про них не знал и знать не хотел, приходилось все разыскивать самому. Эта самая Глинская училась вместе с Клыковой, и мы, кроме как в комнате Ольги в момент нашего феерического возвращения, с ней не пересекались и в принципе пока общих точек соприкосновения не имели, поэтому я отложил изучение ее родословной на потом, стараясь идти постепенно, разбираясь с каждым дворянским родом или кланом по мере их появления в истории этого мира. Поэтому я совершенно не ожидал, что Глинская завалится ко мне в комнату, в сопровождении Клыковой, конечно, но сам факт этого никоим образом не меняет. Хорошо хоть стукнули для порядка, прежде чем вломиться в открытую дверь, даже не спросив разрешения и не дождавшись ответа. Я же просто забыл запереть дверь, и теперь смотрел на них, сжимая в руке нож, потому что они пришли, когда я пытался мелко нарезать 3 грамма листьев крапивы и 4 грамма ее же корней, благодаря Бога за то, что надоумил меня вырвать эту жгучую дрянь с корнем. Внимательнее нужно ингредиенты смотреть, но это так, на будущее, но в свое оправдание. Я мог заметить, что крапива в тот момент меня не слишком интересовала, а если бы не Петр, то вообще про нее забыл. Было бы обидно получить все необходимое, а с обычным сорняком просчитаться. Ольга сказала, что ты сумел справиться с Кильпи, глядя куда-то в сторону произнесла Клыкова. И тебе здравствуй, я повернул голову в сторону Глинской. А ты пришла в качестве моральной поддержки, или Клыкова меня просто боится, поэтому не решалась зайти в одиночку. Тогда бы лучше Назарову с собой взяла, она хоть нормально ко мне относится, ну хотя бы знает, что я существую на этом свете. Странный выбор сопровождения ты выбрала, не находишь? Язвительно спросил я, отмечала, что Елена не смотрит в мою сторону, предпочитая осматривать комнату. Романов, ты можешь просто ответить на простой вопрос, без своих подколов, на которые ты в последнее время стал горазд. Клыкова подняла на меня глаза, светлые, зеленовато-серые, прозрачные, красивые глаза и красивая девка. Недаром ее Долгов отчехвостил за неподобающую одежду. Нечего парням глаза мозолить, да и молодым наставникам, раз уж на то пошло. Да, я справился с Кильпи, даже не буду интересоваться, откуда такая осведомленность. Еще вопросы? Я положил нож на стол, с громким звуком, практически открытым текстом говоря, что они мне мешают. Ты одежду не стирал? Прямо в лоб задала вопрос Клыкова. Нет, но мне ее очистили при помощи магии. Я слегка наклонил голову на бок. Ты к чему клонишь? Я могу ее осмотреть? Она слегка покраснела, а в комнате повисло напряженное молчание. Клыкова, ты меня сейчас просто наповал сразила. Вот уж не знал, что ты такие маленькие пикантные извращения практикуешь. Кретин, я хочу посмотреть, не осталось ли на одежде пары волосинок, вспылила девушка. Даже, если остались, это не противоречит условиям конкурса. Я нахмурился. С чего бы? В правилах четко сказано, что мы не можем купить ингредиенты, мы их должны достать. Но это вовсе не означает, что я должна вступать в схватку с Кильпи, с непредсказуемым результатом, в то время, как я знаю парня, который точно совершал этот безумный, во всех отношениях, поступок. И могу просто снять эти волоски с его брюк, например. Вот оно что, протянул я, подошел к шкафу, вытащил штаны, в которых я куролесил и бросил их Клыковой. Действительно, добыть, это вовсе не означает снять с самого животного. Я вот с земли волоски пантеры собрал. Только странно получается, можно же на такое действо помощника, направленного кланом, отправить, а потом просто осмотреть его одежду на предмет необходимых ингредиентов, причем, совершенно неважно, получается, чтобы этот самый добытчик выжил, главное результат. Почему тогда нам с Назаровой было не попросить кого-то с месторождения, чтобы он глины насобирал, а потом, ну не знаю, выкрасть у него этот пакетик, тут же главное, не купить. Неужели ее помощница не знала о каком-нибудь, в этом случае, обходном пути, чтобы не отправлять в опасное место свою подопечную? Слишком все запутано получается с условиями конкурса. Не может же так легко, на самом деле, для участников все быть. Нет, сомневаюсь, что у Клыковой что-то из этого выйдет, но раз просит, почему бы и не подсобить, с меня не убудет. Ну, а если получится, буду в следующий раз умнее, и в самое пекло не полезу. Да к наставнице Назаровой в этом случае приглядеться нужно будет внимательнее. «Ой, у тебя леопард?» – раздался голос Глинской, про которую я уже и забыл, витая в своих собственных мыслях. Повернувшись, я увидел, как девушка села на колени перед коробкой с пушистым одеялом, в которую я устроил котенка. Кошечка, а это была кошечка, заворочилась и заплакала. «Ну что тебе еще надо?» – простонал я, опускаясь рядом с Еленой на колени. «Я тебя покормил, устроил в тепле, помял животик, как в сети нашел. Что не так? Ей нужно не искусственное тепло, а настоящее», — серьезно сказала Глинская. «Надеюсь, твой декан в курсе, что ты притащила из дома потенциально опасное животное. Это, кстати, разрешено, я нигде не нашел правил, регламентирующих содержание домашних животных», — серьезно спросил я, даже не думая о насмешках и ехидствах. Не ожидал, что все сильнее мучающий меня вопрос может разрешиться так внезапно и неожиданно. «Можно, но администрация должна быть в курсе, и ты должен предоставить гарантии безопасности. Какие, например?» Я устало потер лоб. «Показать, что ты владеешь всеми навыками ухода и всеми полагающимися заклятиями?» Глинская не смотрела на меня, она с умилением рассматривала котенка, но руками не трогала, даже за спину спрятала, чтобы не протянуть к пушистому комочку. «И ты их все знаешь?» Я не спрашивал, я утверждал, но она утвердительно кивнула. «А откуда ты все про это знаешь?» «Так ее семья больших кошек разводит, больше рысей и леопардов, но и тигры у них имеются», — вместо Глинской ответила Клыкова, тщательно инспектирующая мои штаны на предмет налипших волосинок, хотя я, хоть убей, не поминаю, откуда у духа могут быть волосинки, но они точно были, я ощущал их, когда грива била меня по лицу. «Пиши», я метнулся к столу и протянул Глинской чистую тетрадь и ручку. Она с удивлением посмотрела на меня и принялась записывать все заклинания, которые были необходимы заводчику леопардов. Например, я-то помню, что именно на эту пантеру ни одно заклятие не действует, но мне было необходимо их выучить и продемонстрировать Долгову, чтобы все вопросы по пребыванию у меня питомца исчезли. Правда, он не совсем идиот, и прекрасно сможет отличить магическую пантеру от простого леопарда, когда та подрастет, но это будет потом, и все разрешения на тот момент будут уже получены. Я заглянул на то, что она пишет, через плечо. «Хм, а вот это можно попробовать, заклятие, накладываемое на такое вот одеяло, имитирующее для котенка мать, живое тепло, сердцебиение, шевеление, то что нужно, оно же не на кошечку будет наложено, а на одеяло, опосредованное воздействие, об этом я, кстати, не подумал, нужно будет в сети еще полазить, может, найду чего интересного и нужного именно в этом направлении». Она закончила писать в тот момент, когда Клыкова издала победный вскрик. Понятно, пара белых волосков где-то все-таки застряла, несмотря на магическую чистку, которая, как мне казалось, убирает все с очищаемой поверхности. «Как ты его назвал?» — с любопытством спросила Елена, не отрываясь от своего занятия. «Ее, эта кошка», — отстраненно ответил я. «Я не думал об имени», — честно признался я. «Зря, такие крохи с первых дней должны привыкать к имени, чтобы потом не откликаться на что-нибудь нелепое. И с ними нужно говорить, часто, чтобы они привыкли к твоему голосу». Глинская поднялась на ноги, сунула мне свой конспект и пошла к подруге, которая уже стояла возле двери. «Спасибо», — радостно крикнула Клыкова, порывисто обняла меня и поцеловала. Точнее, она хотела чмокнуть меня в щечку, но я быстро перехватил инициативу. «Ну а что, я же старался, добывал эти волоски, так сказать, достоин же я какой-никакой награды». «Ха-ха», мы отпрянули друг от друга. Кажется, слегка увлеклись. При этом Клыкова смотрела на меня так удивленно, будто у меня рога на голове проклюнулись, а на ногах копыта появились, вдобавок к хвосту. «Считайте, что я ничего не видела». «Так ничего и не было», я ухмыльнулся и захлопнул за девчонками дверь, не забыв ее на этот раз закрыть. Сунув вытащенную одежду в шкаф, я вернулся к зелью. Приготовив все ингредиенты, смешал их, как сказано в рецепте, не понимая, а откуда возьмется зелье, если нет ни капли воды. Но, когда к получившейся смеси добавились волоски пантеры, она вдруг забурлила, потекла, стала сначала вязкой и густой, но затем, постепенно, потеряла цвет и стала прозрачной. Осторожно понюхав, я отметил, что она ничем не пахнет. Осторожно перелив ее во флакон, отмерил 10 капель, больше было нельзя, закинул в рот и побежал искать Долгорукова. «У меня будет ровно час с того момента, как зелье подействует. Главное на глаза наставников не попасться, они смогут сразу понять, что я не совсем легальное зелье использую, тогда я даже не себя под удар подставлю, а свой клан и деда, который так довольно много неприятностей хлебнул из-за своего непутевого внука». Первым мне на глаза попался Шереметьев. Воровато оглядевшись и не увидев никого постороннего, я подошел к нему. Нужно было опробовать действие зелья, а то станет не слишком приятно, если я сунусь к Долгорукому, а на самом деле, у меня получилось лекарство от запора. «Петька, как жизнь?» Я обнял его за плечи. Петр Шереметьев сначала нахмурился, но тут же его лицо разгладилось, и он улыбнулся, как своему самому лучшему и давнему приятелю. «Привет, Романов, тебе что-то нужно?» Первым моим порывом было спросить, что с ними сотворила Изида Петровна, но времени было мало, и я отложил этот вопрос на потом. Непонятно, что я узнаю от Долгорукова, ведь наш дружеский и располагающий к себе разговор может и затянуться. «А где Иван? С утра его ищу, и все никак не могу найти». Главное было говорить ровно и располагающе к себе, не следует кричать или угрожать, по крайней мере, так было написано в инструкции. «Да он вон, под той трибуной сидит, у него там тайное место». Петр ткнул пальцем в сторону стадиона, точно указывая на нужную трибуну, и расплылся в идиотской улыбке. «Спасибо, ты настоящий друг», похлопав его по спине, я рысью побежал к указанному месту, несколько раз стукнув в стенку ногой, чувствуя себя едва ли не юродивым при этом. Я уже решил было, что Шереметьев мне соврал, но тут появились контуры двери, и она распахнулась. «Романов, какого черта?» Взгляд Долгорукова расфокусировался, и он окончил фразу явно не так, как хотел. «Ты все еще на пороге стоишь, проходи, я тебя свою берлогу покажу». Долго я ждать не стал и юркнул в приоткрывшийся проем. Разглядывать его потайное укрытие я не стал, отметил только, что тут довольно уютно, самое то, чтобы уединиться или подумать. Снаружи сюда не доносилось ни звука, как только Иван закрыл за мной дверь. Он что-то рассказывал, показывая на стол и небольшую софу, которая стояла в углу каморки, занимая практически все пространство такой своеобразной комнатки. Но и прерывать его на полуслове было нельзя. Я просто слышал, как тикают часы, отсчитывающие оставшиеся у меня минуты, надеясь, что его такая своеобразная экскурсия скоро закончится. «Ваня, Ванька», обхватив его за голову, я уткнулся лбом в его лоб, как делал это с его двойником, пока не узнал про его предательство, тщательно подгадав, когда он замолчит, чтобы перевести дух, что мой дед донес императору. «Почему ты на меня так разозлился? Ведь дело не в нашей нелепой дуэли». «Конечно нет», немного подумав, зашептал он, глядя мне в глаза, которые были так близко от его собственных. Я чуть не хлопнул себя ладонью по лбу, слишком много вопросов за раз я ему задал, он мог и не ответить, а просто уйти в себя, обдумывая каждый, стараясь выбрать связывающий все эти вопросы ответ. Но ответ на вопрос Долгорукий нашел быстро, раз начал отвечать. В его неестественно расширенных зрачках горели золотистые искорки, указывающие на действие заклятия. «Анатолий Долгорукий, ну тот, который клириком был, ренегат, ну, ты же помнишь этот скандал, когда он не просто монастырь покинул, но и стал творить страшные вещи. Ну, помнишь же?» «Конечно, помню, что он сделал. Он тайно приехал в Кострому и забрался в пещеру с артефактом перемены. Он хотел провести какой-то ритуал, страшный ритуал. А когда это случилось?» «По поздней весне, прямо перед каникулами», утвердительно ответил Иван. «Хорошо, что все случилось раньше, чем ты к деду приехал, а то мог бы попасть в самую мясорубку». Кивнул он своим мыслям, но затем продолжил, потому что никакого другого вопроса я не задавал, внимательно слушая. «Твой дед вычислил его. Тогда погибло 27 прекрасных бойцов вашего клана, что довольно сильно ослабило весь ваш клан. Клирики всегда гораздо сильнее обычных магов. Твой дед был в ярости. Он сразу же поехал в Москву и добился аудиенции императора. Его величество был так зол, весь наш клан попал в опалу. И ты не нашел ничего лучшего, чем меня обвинить», я горько усмехнулся. «Впрочем, как обычно, искорок в зрачках стало гораздо меньше. Пора было уходить. Где сейчас ренегат?» «Не знаю, он никогда не отчитывается, приходит, уходит, когда ему вздумается». «Что ты знаешь о покушении на Ольгу Назарову?» — задал я вопрос, ради которого, собственно, и приходил. «Ничего», — он с сожалением посмотрел на меня, словно извиняясь за то, что не смог ответить на мой вопрос. «Понятно, я его отпустил. Закрой за мной, и...» Я задумался, а затем произнес: «Иван, забудь про то, что меня сегодня видел». «Хорошо», — он пожал плечами, а я поспешил ретироваться. «Отсидеться не удастся. Если я думал, что вся эта возня происходит только вокруг трона, то я ошибался. И надо было этому камню упасть именно в Костроме, тем более, мое перемещение сюда как-то связано с тем, что произошло в той пещере. Может, и был проведен ритуал, никто ж правду не скажет, даже если знает, что именно хотел сделать Долгорукий». Сразу вспомнилось, как Петюнчик полез в пещеру, сам не понимая зачем, и что им двигало, словно приказал кто, а он сопротивляться этому приказу не смог. Очень интересно все получается, только вот с Назаровой это никоим образом все не связано. Или связано? В любом случае, отсидеться не удастся. Похоже, на карту поставлено слишком много, но я пока даже не буду пытаться выяснить, что за ритуал хотел провести один из Долгоруких. Ванька дурак, он ни там, ни здесь никак не может понять, что власть в их клане держит его папаша и дядька, да так сильно, что остальные Долгорукие пикнуть не смеют без их ведома. Я это знаю, я это прошел. Кем бы ни был Анатолий Долгорукий, он действует по указке главы клана, а значит, интересы трона здесь тоже замешаны. Ладно, поживем увидим, а пока у меня есть почти 3 месяца до первого состязания, на которое должен будет приехать дед Петр Алексеевич. Тогда можно будет некоторые вопросы задать и надеяться получить на них ответ, а пока необходимо учиться и тренироваться как проклятому,